Простачок. Жил когда-то в одной деревеньке парень по имени Питер. Был он силен, хорош собой, да и сердце у него было доброе. Вот только одна беда. Был он простачком, каких мало. Кур во дворе и то не мог толком пересчитать, а их всего-то было не больше двух десятков. Всякий раз, когда мать, дав ему шиллинг, посылала его на базар и просила купить что-нибудь за пару пенсов, он не мог подсчитать, сколько останется сдачи, и потому его постоянно надували. И ведь нельзя было сказать, что Питер был ленивым или недобросовестным, просто пареньку не доставало ума. Бывало, говорил он матери: «Эх, мама, был бы я хоть немного умнее, тогда и твоя жизнь была бы легче». «Да что и говорить, сынок!» — со вздохом соглашалась мать. «Не дал тебе Бог ума, но зато у тебя доброе сердце. Да и силой ты не обделен, так что не грусти. Лучше сбегай-ка за пуговицами и принеси мне 3 штуки. Нужно пришить их к твоей рубашке. Да запомни, 3 пуговицы, не больше и не меньше». Но, несмотря на утешение матери, Питер никак не мог найти себе покоя от того, что он такой простак. И мечтал только об одном — поскорее набраться ума. Но как это сделать, он не знал, поэтому изо дня в день он приставал к матери с расспросами и просил совета. Однажды ее терпение иссякло, и она сказала сыну: «Раз ты так хочешь поумнеть, то иди к старой колдунье, живущей за холмом. У нее есть разные колдовские книги, снадобья и притирания. Поговаривают, что мудрее ее нет никого во всем графстве. Может, она и тебе немного ума добавит». В тот же день, как только вся работа была закончена, Питер пошел к старой колдунье. Подходя к ее хижине, он увидел черного кота, спящего на пороге, и клубы черного дыма над печной трубой. Посчитав это доброй приметой, паренек постучал в дверь. Но никто не отозвался. Тогда Питер робко приоткрыл незапертую дверь и заглянул в хижину. У большого очага спиной к двери сидела седая старуха и помешивала что-то ложкой в черном котелке. Питер, набравшись смелости, вошел внутрь и сказал: «Здравствуйте, бабушка! Славный сегодня денек, не правда ли?» Старуха не обратила никакого внимания на его приветствие и продолжала молча помешивать. «Но к вечеру может опять собраться дождь», — продолжал парень. Колдунья и на это ничего не ответила. Питер немного помолчал, а потом добавил: «А может, и не соберется». А старуха все так же размеренно помешивала свое варево, не проронив в ответ ни слова. Тогда Питер, собравшись с духом, сказал: «Так как о погоде мы уже переговорили, я перейду к делу. А дело в том, что мне не хватает ума. Вот, и не могли бы вы мне как-нибудь его добавить?» После этих слов колдунья обернулась и удивленно переспросила: «Чего тебе не хватает? Ума?» Питер закивал в ответ. «И много ли ума тебе нужно?» — снова спросила старуха. «Да нет, много ума мне ни к чему», — торопливо ответил Питер. «Мне бы только добавить его малость, чтобы я не был таким простаком, как сейчас». «Так и быть, помогу я тебе», — сказала, подумав, колдунья. «Будет у тебя ум не хуже других, но для этого ты должен принести мне сердце того, кого ты любишь больше всего на свете. А чтобы проверить, то ли сердце ты принес, я тебя испытаю, загадав загадку». Сказав это, колдунья отвернулась от Питера и продолжила молча помешивать в котелке. Поэтому пареньку ничего не оставалось, как только покинуть ее хижину. Всю дорогу домой он размышлял над словами мудрой колдуньи, но так и не смог понять их смысл. Когда же он рассказал обо всем матери, она задумалась, а потом сказала: «Насколько я знаю, сынок, ты просто обожаешь жареную свинину. Давай-ка заколем нашего Борова, а его сердце ты отнесешь старой колдунье». Так они и сделали. И на следующий вечер Питер снова отправился к колдуньи. Старуха на этот раз, сидя у окна, читала какую-то старую книгу. Питер поздоровался и, протягивая колдунье свиное сердце, сказал: «Вот, я принес вам сердце того, кого люблю больше всего на свете». Колдунья взглянула на него, а потом загадала загадку. «Что бежит, не имея ног?» Думал Питер, думал, но так и не догадался, а потому сказал: «Я, бабушка, не знаю, что это». «Значит, ты не то мне принес», — сказала старуха. «Уходи!» Огорчился Питер и, опустив голову, поплелся домой. А дома его ждала беда. Вдруг тяжело заболела его мать. Она лежала в постели и быстро угасала. Питер едва успел с ней проститься, прежде чем она покинула этот мир. Долго простоял он у ее постели на коленях, безутешно рыдая и вспоминая, как добра была к нему мать, с какой теплотой и лаской она растила его с малых лет, как заботливо лечила его от простуды и как утешала его добрым словом во время вечерних бесед. Только сейчас понял Питер, как дорога была ему мать. «Как же я буду без нее жить?» — думал он. «Ведь я любил мать больше всего на свете». И тут ему на память пришли слова колдуньи: «Принеси мне сердце того, кого ты любишь больше всего на свете». «Нет, лучше я навсегда останусь глупцом, чем вырву сердце из груди матери, даже умершей!» — воскликнул Питер. Но прошла тягостная ночь, а утром парень подумал: «А ведь можно, не вынимая сердце, перенести мать к колдунье». Так он и поступил, потому что, оставшись один, он особенно нуждался в умной голове на плечах. Вошел он в хижину колдуньи с матерью на руках и сказал: «Вот теперь я принес вам действительно то, что любил больше всего на свете, свою покойную мать. Так что сдержите свое обещание и добавьте мне ума. Ответь-ка сначала мне», — сказала ему колдунья, — «что это, желтое, сияющее, да не золото?» Крепко задумался Питер, но как бы ни старался он разгадать эту загадку, все-таки сделать это он не мог. Наконец Питер тихо произнес: «Я не знаю, бабушка, что это». «Значит, не суждено тебе нынче поумнеть. Уходи!» Выставила его старуха за дверь, и он пошел со своей ношей по дороге. От горя и обиды она показалась вдвойне тяжелей. Опустился Питер без сил на землю у края дороги и заплакал. Вдруг сквозь слезы услышал он чей-то ласковый голос: «Что с тобой случилось? Ты такой крепкий парень, а плачешь, как ребенок». Поднял Питер голову и увидел перед собой милое лицо девушки, которая стояла рядом и смотрела на него с доброй улыбкой. «Как же мне не плакать», — ответил ей Питер, — «если я простак. Да еще умерла моя любимая мать и оставила меня одного на белом свете. Что мне теперь делать? Как жить? Ведь теперь некому обо мне заботиться, кормить меня, одевать, добрым словом утешать. Бедный я несчастный». «Ну-ну, не горюй», — промолвила девушка по имени Дженни, жалея его. «Если хочешь, я стану о тебе заботиться. Поднимайся на ноги и пойдем, нужно же похоронить твою мать». «Что ж, пойдем, если не шутишь», — сказал, вставая с земли, Питер. «Только ты сама скоро убедишься в том, что я простак, каких мало, и останусь им до конца своих дней, если чудом не поумнею». «Это не беда», — сказала Дженни. «Не зря же люди говорят, чем глупее женишок, тем покладистее муженек, а ума у меня на двоих хватит. Возьмешь меня в жены?» «А жарить свинину ты умеешь?» — поинтересовался Питер. «Еще как!» — ответила девушка. «А шить?» «Разумеется! А считать кур? А вести счет фунтом, шиллингом и пенсом? Конечно, умею!» «Да тогда, если ты, конечно, согласна, я с радостью на тебе женюсь». Похоронили они мать Питера, поплакали на ее могилке вместе со всеми жителями деревеньки, а потом уже и поженились. Зажили они дружно, и Питер, хоть и был простак, но все же вскоре понял, что не жена ему досталась, а чистое золото. Она и шила, и обед варила, и стирала, и в доме прибирала, а главное, все делала с радостью. И не забывала при этом мужа ласковым словом подбодрить или шуткой развеселить. К слову сказать, и Питер оказался неплохим мужем. Трудился он от зари до зари с желанием да старанием, и не было для него таких дел, которые были бы ему не по плечу при умной-то жене. «Знаешь, Дженни, — сказал однажды Питер своей жене, — я люблю тебя больше всего на свете». И в этот момент в его голове словно молния вспыхнула догадка, и он произнес: «Послушай, неужели старая ведьма хотела, чтобы я принес ей твое сердце? Неужели, чтобы поумнеть, мне нужно убить тебя?» «Я не думаю, чтобы она этого хотела», — ответила Дженни. «Зачем же убивать, если можно привести меня к ней живую, с сердцем и со всем остальным в придачу?» «Здорово ты придумала!» — радостно воскликнул Питер. «Как же я сам до этого не додумался! Давай прямо сейчас пойдем к колдунье!» «Нет, погоди! Отгадай сначала загадку, что бежит, не имея ног!» «Река бежит, не имея ног!» — ответила ему жена. «Река!» — изумленно повторил Питер. «Ну, конечно же! И почему я сам не догадался? Да чего же ты у меня умная, Дженни! А теперь скажи мне, что это желтое сияющее, а не золото?» «Это же солнце!» — ответила Дженни, даже не думая. «Даже ребенку не составит труда отгадать такую простую загадку!» «Ах, Дженни! Как же мне повезло, что у меня такая сообразительная жена! Пойдем скорее к колдунье! Мне не терпится стать достойным тебя!» И вот они вместе поспешили к хижине за холмом. «Бабушка, сегодня я привел вам ту, которую люблю больше всего на свете!» — с порога воскликнул Питер. «Вот она вся здесь, вместе со своим замечательным добрым сердцем! Если вы на этот раз не добавите мне ума, то значит, зря считают вас самой мудрой во всем графстве. Значит, вы всего лишь старая обманщица». Тогда колдунья усадила обоих на скамью и сказала Питеру: «Вот тебе моя загадка. Кто родился безногим, отрастил сначала две ноги, а потом еще две?» Задумался Питер, да только, как обычно, без толку. Тогда жена шепнула ему ответ: «Это лягушонок». «Лягушонок!» — тут же выпалил Питер. «Ты угадал», — сказала старуха. «А потому моя помощь тебе больше не нужна. Живи с тем умом, которым тебя наделил Бог, только чаще советуйся со своей женой». Питер так и поступил и был благодарен старой колдунье за ее мудрый совет.